В 13-м году, еще не понимая, что будет с нами, что нас ждет, шампанского бокалы подымая, мы весело встречали Новый год. Как мы состарились! Проходят годы, их не замечаем мы. Но этот воздух смерти и свободы, и розы, и вино, и счастье той зимы никто не позабыл, о, я уверен, должно быть сквозь свинцовый мрак на мир, что навсегда потерян, глаза умерших смотрят так.